Глава 24. Дельфин долго звал своего друга, но Ихтиандр не отвечал. Уже подходила ночь, и что-то нужно было делать. Лидинг вспомнил сон, который рассказывала Карлуша. «Вот и не верь после этого дельфину», — подумал он. «Эх, люди». Еще раз осмотрев корабль, повисший в очередной раз на следующей и на этот раз последней перед бездной скале, он выплыл на поверхность. «Только человек здесь может помочь. Сейчас я не могу вызвать Дельфигрида», — с сожалением подумал он и осмотрелся. На небе появились звезды, и Лидинг быстро сориентировался по ним. Через 2,5 часа он был у берега. Над землей спустилась ночь, но в окнах большого дома горел свет. Ему ничего не осталось, как только ждать утра, когда люди выйдут и увидят его. Прошедший день был для жителей острова и приятным, и тревожным. Вернулся Сальватор вместе с Гутьерре и Кристо. Они приплыли после обеда, и отсутствие Ихтиандра сразу обнаружилось. Часов до 6 вечера Жак надеялся, что тот вернется, но потом, почувствовав недоброе, рассказал отцу об истинной причине его исчезновения. «Это я виноват», — решил в детство поиграть. Арман Вильбо ничего не сказал, только глубоко вздохнул и вышел из комнаты сына. В эту ночь никто не спал в доме Вильбоа. Сальватор крепился и пытался всех успокоить, даже шутил. Знал бы он, что Гутьерре здесь, уже давно бы примчался. Но и у самого профессора на душе было тяжело. Гутьерре, не сомкнув глаз, сидела на кровати. Мрачные мысли блуждали в ее голове. За всю эту долгую дорогу от Соединенных Штатов Америки до острова она думала о своей дальнейшей жизни. Бойкая девчонка, она стала прелестной девушкой. С возрастом пришла зрелость мыслей, осознанность действий. Жизнь в течение последнего года заставила повзрослеть. Многое вспомнилось девушке, ожидание стало нестерпимым. На глазах показались слезы. Где-то под утро она, не раздеваясь, забылась и заснула. На заре Сальватор и Арман пошли на побережье. Они выглядели очень устало и о чем-то тихо говорили. Сальватор вдруг обратил внимание на одинокого дельфина. «Арман, смотри, это Лидинг!» — почти закричал он, показывая на животное, которое, заметив их, несколько раз высоко подпрыгнуло из воды. «А ведь верно, это может быть только Лидинг, ведь дельфины сейчас еще спят». «Слушай, у вас готов второй прибор обратной связи?» — возбужденно спросил Сальватор. «Да, вчера закончили, но практически не испытывали». «Я понял тебя. Сейчас возьму Винсента, водолазные костюмы и к лодке». «Давай!» — крикнул Сальватор и быстро пошел к ангару. Через несколько минут все жители этого тихого острова, за исключением Жака, стояли на берегу и провожали подлодку. Лидинг рассказал то, что случилось. Подлодка и дельфин помчались к затонувшему кораблю. Когда дельфин наконец остановился и после обследования глубины заявил, что корабль здесь, Арман и Винсент надели водолазные костюмы и нырнули в глубину, рискуя остаться там навсегда. Вильбоа заплыл в трюм и тщательно осмотрел его. Тело Ихтиандра он не нашел. Лишь один, самый темный угол трюма остался необследованным. В нем было такое нагромождение всякого хлама, что одному не разобраться. Он всплыл на поверхность. «Сальватор, ты готов?» — спросил Арман, появившийся у лодки. «Без тебя не обойтись». «Он там? Ранен?» Вильбоа молчал мгновение, а потом сказал: «Я не нашел его. Быть может, он лежит под ящиками. Нужна твоя помощь. Винсент останется на подстраховке, без нее опасно». Когда Сальватор увидел дыру и хотел проникнуть через нее в трюм, он вдруг почувствовал напряжение шнура, привязанного к поясу. В этот же момент доктор увидел, что корпус корабля стал медленно сползать с утеса, и остаток некогда могучего судна рухнул в бездну. Теперь корабль был недоступен для них, ведь человеческие возможности не беспредельны. «Как будто его там и не было», — проговорил Арман после долгого молчания. «Хотя Лидинг ничего не путает, дыра сделана лучом». Больше часа одинокое судно оставалось неподвижным в бескрайнем океане. Сальватор не знал, что такое слезы. Теперь же они прокладывали путь по его скуластому лицу. Тем временем на побережье острова выходил из воды одинокий пловец в серебристом костюме. У Ихтиандра болела голова. Он очень устал за эту ночь. Очнувшись от сильного удара, он в кромешной темноте на ощупь с трудом нашел отверстие и выбрался из объятий этого корабля-призрака. Выплыв на поверхность, он по звездам определил свой путь. Лидинга не было. Прибор обратной связи работал, но дельфин не отвечал. Куда же он делся, в который раз спрашивал себя Ихтиандр. Проплыв некоторое время, человек почувствовал сильную усталость. Остановившись, он почти сразу уснул. Часа через три он очнулся от колебания воды. Совсем близко проплыла пара тунцов. На горизонте уже светало. Сообразив, наконец, что своей задержкой он наверняка уже вызвал переполох на острове, Ихтиандр стремительно набрал скорость и поплыл под водой. «Придется рассказать все, как было. Ведь наверняка заметили, что я отсутствовал так долго», — рассуждал он, выходя из воды. Но тут же остановился. В 100 метрах от себя он увидел быстро идущую навстречу до боли знакомую фигуру девушки. «Гутьерре!» — тихо произнес он ее имя и бросился навстречу любимой. Они остановились в 2 шагах друг от друга. Заплаканное и в то же время сияющее лицо Гутьерре выражало и пережитое страдание, и восхищение, и любовь. «Здравствуй, милый!» — тихо прошептали ее губы. Больше не нужно было слов. Долгий поцелуй заставил отвести взгляды свидетелей этой встречи. Они еще некоторое время стояли друг против друга и о чем-то тихо говорили. Потом Ихтиандр обнял девушку, и, пройдя по побережью, они присели на большой камень. О чем говорили эти счастливые люди? Об этом можно было только догадываться. Их разговор был прерван Кристо. Извинившись, он сказал, что их приглашают на завтрак. Сияющие глаза молодых людей говорили о переполнявшем их чувстве. Ихтиандр коротко рассказал обо всем, что с ним случилось. А когда узнал, почему отсутствуют за столом Винсент, Сальватор и Вильбоа, то сразу понял, что его поиски могли быть организованы только благодаря другу, дельфину. После завтрака Ихтиандр встал из-за стола первым, вспомнив о подарках, оставшихся в сумке, которую бросил на берегу. «Одну минутку», — сказал он, жестом усаживая всех снова. Вскоре сумка была в его руках. Ихтиандр выбрал из груды того, что там оказалось, самые красивые золотые, сверкающие драгоценными камнями украшения и подарил их женщинам, а затем преподнес ожерелье и Гутьерре. «Ихтиандр, спасибо тебе за эти изумительные подарки. Только прошу тебя, не рискуй так больше», — сказала Жаннет и строго посмотрела на сына. «Прости меня, Ихтиандр, и ты, Гутьерре», — произнес Жак. «Я не хотел. Как-то несерьезно получилось». «Сам виноват. Не стоит», — ответил юноша. Молодые люди вышли на улицу. «Идем, Гутьерре, я покажу тебе наш остров», — сказал Ихтиандр. Когда они скрылись из виду, Жаннет, наблюдавшая за ними, вздохнула с чувством некоторой горечи, вспомнив дочь. Но в этот момент со стороны океана донесся шум мотора. Взглянув в ту сторону, она увидела подводную лодку. «Надо встретить!» И она пошла навстречу мужу и его друзьям. Мужчины долго копались с лодкой. Жаннет успела за это время дойти до ангара. На лице Сальватора блуждала растерянность, так несвойственная профессору. Остальные выглядели не лучше. Жаннет не стала выдерживать паузу. «Мужчины, у нас все в порядке!» Не дослушав ее, что было крайне несвойственно Сальватору, профессор махнул рукой и ответил. «Мы потеряли Ихтиандра. Мою...» Он что-то еще хотел сказать, но слова застряли где-то в горле, и он снова махнул рукой. «Да вы меня не поняли! Ихтиандр здесь! Дома!» Все они, как по команде, повернули головы к Жаннет, еще не совсем понимая, что она говорит. «Да-да! Он сейчас с Гутьерре!»